Глава третья. В поисках уединенной лавки я забрела в дальний коридор дворцовой оранжереи. Возможно, что совершенно секретной и запрещенной к посещению, ведь не зря же тут висела красная ленточка, натянутая меж двух шестов. Нырнув под ограждение, я наконец увидела вожделенный диванчик. При мягких подушках и удобной спинке. То, что нужно в моем незавидном положении. Уместив свое тело, еще не бегемот, но что-то в этом есть. На мягком сиденье я позволила себе выдохнуть. Я уже научилась держать лицо перед высшим магическим светом, и даже осанка, подобающая графине Воронцовой, у меня получалась вполне сносной. Годы в Эншантеле не прошли зря. Но надо признать, я невыносимо уставала от скребущих по коже взглядов. И побег от малознакомых, но почему-то очень интересующихся моей персоной людей становился мечтой. В чём, а в этом мы с Карповым были союзниками. Какое приятное совпадение. Судьба явно на моей стороне этим днем. Твою-то Морфову бабушку. Бессменный председатель Верховного Совета собственной персоной. И, судя по упрямому подбородку, надменному виду и только зачинающейся седине, граф Вяземский был намерен сидеть там еще лет 100. Вообще, знакомства с мужчинами в оранжерее для меня еще ни разу не оканчивались чем-то хорошим. Киван, Лукас. А теперь вот этот вот. Крайне неприятный джентльмен. Я много слышала о председателе Верховного Совета и не раз видела властную физиономию в трибьюн. Но впервые столкнулась с ним вот так, один на один. И без свидетелей. «Совпадение ли?» — уточнила, не отведя прямого взгляда от графа. Тот присаживаться не собирался. Получал удовольствие от возможности глядеть на меня сверху вниз. И это крайне нервировало. Я снова чувствовала себя неумехой первокурсницей, вынужденной держать ответ перед взрослым и мудрым мужчиной. «Иногда решение судьбы можно немножко подтасовать». Вяземский примирительно склонил голову на бок. «У меня к вам небольшой разговор. До меня дошли слухи, что вы, Анна Николаевна, на правах новой хозяйки решили пошатнуть вековые устои и распустить Большой Совет Академии, оставив для принятия судьбоносных решений малый». Эти слухи неверны. Пытаясь придать себе максимально важный и серьезный вид, прошелестела я, хотя внутри все грохотало. Ладони мокли, а к горлу подкатывала тошнота. Да чего же неприятный тип. Я лишь хочу убавить его вес. Большой совет останется, но дистанционные совещания будут носить... консультационный характер. И если кто-то захочет его покинуть, я не стану отговаривать. Идея дать волшебного пинка всем этим умникам-аристократам, лезущим в чужие дела, пришла в голову Карпову. Но я ее поддержала каждой порой своего тела и теперь готова была отстаивать до победного. Опасное решение, княгиня. Люди будут недовольны. Я их даже не знаю, граф Вяземский. Этих людей. Ни одного. Вспыхнула возмущенно, вскакивая с диванчика. Хватит смотреть на меня, как на нерадивого нашкодившего котенка, еще не разобравшегося в правилах игры. И в том, кто в этой игре хозяин. И еще, граф, я совершенно не понимаю, почему ректор обязан консультироваться по каждому вопросу с кучкой аристократов. Нелепый пережиток прошлого. Наверное, потому что эта кучка из года в год перечисляет на развитие Академии щедрые пожертвования. Вы еще слишком юны, чтобы понять и оценить данный механизм. Советую вам довериться тому, кто давно живет. Не стоит обижать высший магический свет, моя дорогая. Графиня Воронцова в свое время приняла верное решение, удалившись от дела и передав управление Большому Совету, собранному из самых просвещенных и напыщенных снобов, законсервированных в предрассудках и предубеждениях. Закончила сердито за него. «Вы не справитесь сами, моя милая. Сколько вам? 17? 18?» Хмыкнул снисходительно этот гоблиноподобный упырь. Фейерверк внутри разорвался теплом. Не больно, а как там? Ободряюще. Моя капелька тоже была возмущена. Вся в маму. «Берите меньше, граф». «Вы окончили только 6 курсов, если я верно осведомлен. Из них 5 в Эншантеле. Но планируете управлять Академией сами». Он мерзко рассмеялся. «И чему вы будете их учить? Варить конфитюры?» Я закатила глаза. и дались им эти конфитюры. Я еще и носки штопать умею, и круассаны печь. Только этим и занимаюсь круглыми сутками, когда не варю луковый суп и не отбиваюсь им от маньяков в подворотнях. Я бы хотел выкупить ваши земли. Понизив голос и постучав ногтем по опустошенному стакану, пояснил граф. «Выкупить?» — ошарашенно повторила за ним. «Точнее, не лично я, а совет Эстерхаза», — пояснил мужчина. «Согласитесь, будет куда правильнее, если место со столь богатой историей и столь крепким магическим фоном будет находиться в надежных руках, а не в частной собственности у необразованного дитя». Вяземский был такой сухой, жилистый и бледнокожий, что напоминал сказочного Кощея. Надеюсь, все же, что не бессмертного. Ведь в крайнем случае, если он сильно достанет наше семейство, Карпову придется его где-нибудь прикапывать. Будет обидно, если и этот воскреснет в самый неудачный момент. «Вы всерьез полагаете, что оскорбление и унижение заставит меня передать вам землю?» «О, не только. Еще угрозы. Очень. Очень много угроз, моя гордая». Хищно ухмыльнулся этот гад. «Вы ведь понимаете, что любую вашу инициативу я смогу задушить в зародыше. Продайте, забудьте и живите дальше. Запритесь в родовом замке Карповских и растите наследников. Оставьте себе номинальную должность и приезжайте в гости, если вам так хочется. Зачем вам лишняя головная боль?» Он красноречиво кивнул на мой живот, спрятанный под нарядным платьем, и я отчего-то почувствовала себя до чертиков уязвимой. Но внутри снова разорвался щекотный фейерверк, напомнив, что я не одна и отстаиваю не только свое будущее. «Вас интересует академия или территория с укрепленным магическим фоном?» Сощурив глаза, твердо уточнила я. «И что же вы планируете на ней делать, граф?» «А вы не такая дурочка, какой кажетесь». «Да вы просто мастер комплиментов, граф. Так что с территорией?» «Это вас волновать не должно. Мы смотрим в будущее. У нас далеко идущие планы, которые через десяток лет невозможно будет реализовать в каком-либо ином месте нашего мира. Вы ведь в курсе, моя упрямая, что магический фон повсюду бледнеет. И этот процесс необратим». Я поёжилась. Благодаря исповеди Блэра я знала, что обратить процесс можно, но слишком большой ценой. К тому же обратный ритуал, снимающий печати с окаменевших капель, ушел с ним в могилу. Чем больше раскрытых капель, тем сильнее фон нашего мира, тем крепче сама магия, так говорил Августус. А еще он намекал, что дар моей прародительницы вполне мог превратить темпа в полноценного мага. И мне он частично передался. Но я боялась попробовать. Да и не было под рукой добровольца, готового рискнуть. Эксперименты, нарушающие планы судьбы, всегда опасны. Она может серьезно наказать того, кто решится дернуть за нить и оборвать тщательно сотканную паутинку. «Прошу прощения, граф, но у нас с мужем у самих есть планы на эту территорию». Я немного лукавила. Карпова я в них пока не посвящала. И судьба, свидетель, сильно опасалась его реакции. «Разобьете клумбы?» — фыркнул мужчина. «Скорее парки». Я вздернула подбородок. «Целые сады диковинных растений. Целые ряды теплиц с редчайшими волшебными травами. Целый заповедник с вымирающими видами животных. Маленький кусочек мира магии, призванный сохранить то, что мы еще не утратили. И нет, граф. Ни вас, ни ваших напомаженных снобов я к управлению не допущу. У меня есть резонные опасения, что вы найдете, как извлечь из этого личную выгоду». «Вы верно забыли, моя инициативная, что Академия выживает за счет дотации Эстерхаза и добровольных пожертвований». Вкрадчивым шепотом напомнил опасный джентльмен, и Монстера за мной взволнованно зашипела. «К тому же у меня много иных способов перекрыть вам кислород, пока вы не согласитесь передать территории в наши чистые, заботливые руки». На слове «кислород» он покосился куда-то за моё плечо. Я повернула голову и с удивлением обнаружила там закрытую дверь. Из-за разлапистой монстеры ее было почти не видать. Еще какой-то секретный коридор? Но у них тут и лабиринты, тролль ногу сломит. Ваши руки слишком запачканы самой разнообразной грязью. Где они были, когда по этой территории шло войско Августуса Блэра? С обидой фыркнула, находя спиной опору и вжимаясь лопатками в стенку. Где они были, когда надо было запретить идеи арканства? Когда эти фанатики врывались в академию, набитую детьми? Когда похищали меня, собираясь скинуть на алтарь? Ах, да, ведь половина совета на тот момент принадлежала к элите братства. Я не утверждаю, что вы поощряли. Но могу предположить, что вы наблюдали за происходящим, не выбирая ничьей стороны, и ждали, что же из этого выйдет. Вы слишком наивны, милая. Не знаете еще, как делаются великие дела и как вершится большая политика. Поджал тонкие губы Вяземский. Да, сегодня рядом с вами есть сильное плечо и надежный тыл. Но что, если все это в один момент исчезнет? Ваша угроза переходит границы разумного. Это мой голос сейчас зазвенел так, что стекла вздрогнули. Держите себя в руках. Что это, ради святого гоблина? Граф поморщился и резко отшатнулся. С вас капает. Приступ высшей магии, пояснила я, оглядев ладони. С них сочилась на пол сияющая материя и тонкими ручейками тянулась к Вяземскому. И что-то мне подсказывало, что она не собирается осыпать графа бабочками, снегом или розовыми лепестками. Судя по побелевшей физиономии хозяина оранжереи, он и сам пришел к такому выводу. «Прекратите это», — с угрозой произнес Вяземский, отступая на шаг. «Мы здесь не одни». А таким смельчаком казался, когда обещал мне кислород перекрыть. Как быстро все меняется. Стоит заговорить с человеком с позиции силы. Граф был уверен, что Карпов не рискнет выступить против него в открытую. Слишком многое стояло на кону. Чего Вяземский не взял в расчет, так это одну беременную княгиню с пробудившейся в утробе каплей. Жутко деятельной и наглой, надо сказать, каплей, которая ни маму, ни папу в обиду давать не собиралась. Боюсь, я не умею это контролировать, граф. Совершенно искренне пожала плечами. Умела бы, не портила бы черные простыни в демонической спальне. Квит уже посидел от попыток их отстирать. Вяземский предусмотрительно отступил за раскидистый фикус. Я слышала, он не так уж искусен в плане чародейства, но компенсирует паучьими интригами, хитростями, угрозами, запугиванием, тонной фамильных артефактов и умением оказываться в нужное время в нужном месте. Может, если хорошенько припугнуть гада, он хоть на время отстанет от нашей семьи. Я не шучу, граф. Вам лучше отойти подальше. Сила, пробудившаяся внутри меня волей судьбы, подобна стихии. Она не так покорна, как хотелось бы. Я невинно похлопала ресницами. А вот и с Блэром все получилось само собой. Вам ведь рассказывали, как он взорвался. Хлоп, и нет. Ни крови, ни пыли, ни клочка волос. Я удрученно вздохнула, словно только и мечтала, что оставить на память клок платиновой шевелюры бесштанного недоэльфа. Многие даже не поверили, ведь следов не осталось. Помните, как в Бреттон Глоу Ньюс вышла крошечная заметка, что мы раздули из шурха тролля. И, мол, на самом деле никакой темный принц и не возрождался. А Трибьюн писал, что Блэр вовсе не умер, а уехал жить к эльфам. Но вы-то, я думаю, знаете, что распространяете ложную версию. «Княгиня, уберите это!» — взревел на весь коридор Вяземский, косясь на шипящие ручейки, переливавшиеся тысячи золотых искр. «Иначе я позову охрану, и вам придется объясняться». К счастью, помимо вашей гадкой газетенки, есть в сообществе и другие источники информации. Задумчиво продолжала я, накручивая сияющий жгут на палец. «А вы чего так побледнели? Не волнуйтесь, без темной материи она не взрывается. Вот если сейчас придет мой муж... Интересно, что потом напишут в Трибьюн, если вы исчезнете? Что вы тоже отправились к эльфам? За секретом вечной жизни?» Послышались стремительные шаги, и Вяземский нервно обернулся. Но из темноты коридора появился не демон во мрачной плоти, а всего лишь Элизабет. Она вынырнула из плотных зарослей и деловой походкой направилась к нам, сотрясая воздух золотыми кудряшками. «Граф, как я рада, что смогла вас найти!» Подмигнув мне, Лиз схватила побелевшего Вяземского под локоток и потащила в обратном направлении, не переставая трещать, как заведенная. «Я как раз хотела предложить вам идею небольшой реформы женского магического образования. Как вы знаете, методики Эншантель выглядят довольно устаревшими, и я подумала...» Ее щебет стих за поворотом. Я присела на диванчик под монстерой и вытерла влажные руки о подол платья. Умудрилась устать. что, впрочем, неудивительно. Сияющая материя привычно взяла свою дань. Огляделась. Где-то здесь мы беседовали с Лукрецией Кавендиш, незадолго до ее гибели. Ее слова впечатались в мое сознание так плотно, так глубоко, что я до сих пор помнила каждое. Кап. Кап. Я заторможенно взяла серебряную леечку с пола и полила несколько ближайших ко мне растений, чахнущих в тени величавых крупнолистых гигантов. Интересно, видела ли леди Кавендиш нити судьбы столь прозрачно, чтобы знать, чем все окончится? И окончилось ли оно? Временами казалось, что Блэр далеко не самое большое зло нашего мира.